Глава восьмая. «Марина!» — угрожающе гремит голос сына, и я вижу, как искажается в настоящем гневе его лицо. «Отвечай на вопрос!» Таким я его еще ни разу не видела. Это будто не мой мальчик, а совершенно незнакомый мне жуткий мужчина, у которого во взгляде пляшут языки адского пламени. Невестка переводит взор на мужа и мгновенно бледнеет. «Я...» — сипло говорит она, и по ее испуганному выражению лица можно подумать, что она готова грохнуться в обморок. «Я жду!» — давит на нее Вадим. «Сын, выдохни!» — вмешивается Богдан, но Вадик игнорирует отца. «Твоей жене сейчас плохо станет!» «Моей!» — рявкает на него сын, посмотрев с таким презрением, что в глазах Богдана даже мелькает что-то такое странное, чего я не видела раньше. «То, что происходит с моей женой, тебя не касается! Ты бы лучше о своей подумал! Ты хоть на мгновение задумался, как плохо маме от твоей интрижки, или весь мозг перетек в пах? Думай, что говоришь, щенок!» Муж мгновенно звереет, и конфликт приобретает совершенно иной оборот. Я не планировала всеобщей драки. Мне просто хотелось вывести на чистую воду предателей, вскрыть рану и выпустить гниль, чтобы остановить заражение. Но мужчины, кажется, решают перейти к открытому конфликту. «Я все еще твой отец. С каких пор яйца курицу учить стали?» «С тех пор, как эта курица, точнее петух, выплевывает с отвращением сын, топчет неокрепших курочек с пушком вместо перьев. Это тебя вообще не касается. Разбирайся со своей жизнью. А то, что ты трахаешь младшую сестру моей жены и подругу моей сестры, это, по-твоему, тоже какая-то хрень собачья, не имеющая значения? То, что ты мать выставил дурой, променяв на малолетку и притащив грязь в семью, это тоже меня не касается. Да ты все обосрал!» Кажется, что сын испепелит отца взглядом. «Ты...» Хочет оскорбить отца, но не успевает. «Вадим!» Обрываю я сына, решив прекратить этот скандал. «Давай не будем опускаться до оскорблений и перестанем устраивать балаган». «То есть тебя это устраивает?» Обращает он ко мне колкий взгляд. «О моих чувствах мы поговорим позже, когда останемся наедине». Мажу взором по дочери, которая сидит ни жива, ни мертва. Для нее все происходящее напоминает настоящий кошмар, впрочем, как и для меня. Но для Миланы это все же чересчур. «Милаш, если тебе нехорошо, то можешь пойти к себе». Дочь вскидывает на меня изумленный взгляд. «Нет, мама, я останусь с тобой», — отвечает она твердо, в очередной раз за этот бесконечный день поражая своей стойкостью. «А Милана когда узнала?» — резко переводит внимание на сестру Вадим. «Тогда же, когда и мама», — отвечает холодно дочь. «А к чему тогда это все?» «Я уже ответила на твой вопрос. Вытираю губы салфеткой. Твой отец не намерен разводиться, а я не намерена жить в прежнем формате, когда он гуляет налево, а я, как покорная женушка, сижу и жду его дома. Нет, если он будет препятствовать мне с разводом, тогда я буду строить свою личную жизнь у него на глазах». «Какая личная жизнь?» — мгновенно реагирует на мою провокацию муж. «Та самая, которая не включает тебя». Сталкиваемся взглядами, пытаясь продавить друг друга. «Это не обсуждается». «У тебя молодая девочка. Хочешь любить ее? Пожалуйста, вперед. Дай мне развод и со спокойной совестью совокупляйся с ней, как животные, там, где нужда накроет. Или не мешай мне жить своей жизнью». «Ксения, мы, кажется, с тобой уже все обсудили», — рычит он сквозь зубы. «Это ты озвучил свои извращенные фантазии. Никто тебе не обещал их выполнять». «Так», — хмурится Богдан и трет лоб, будто у него разыгралась мигрень. «Это уже какой-то цирк». «Не нравится? Тебя никто не держит за столом, Богдаш», — Снова улыбаюсь я так, как делает примерная жена. Я с детьми прекрасно все обсужу без тебя. Ну уж нет. Снова перехватывает внимание Вадим. Я еще не получил ответа от жены. Какого? Дрожащим голосом спрашивает Марина. Ну, любимая, усмехается сын. Вот ты хотя бы не придуривайся. Тебе не идет. Как давно ты знаешь о шашнях твоей сестры и моего отца? Я... Мнется Марина и бросает на Богдана странные взгляды, будто дожидаясь от него разрешения. На него не смотри. Тебе не с ним жить. Со мной. Невестка вздрагивает и, наконец-то, смотрит на Вадима. Ася давно мне говорила, что влюблена в твоего отца. Наконец-то обретает голос Марина. Но я не думала, что она действительно решится его соблазнить. Так, значит, она намеренно подставилась моему отцу, мрачнеет сын. Нет, но все равно у твоего отца с матерью давно ничего нет, иначе бы он не обратил внимания на Асю. Тараторит эта дурочка, а из меня вырывается истерический хохот. Что? Смотрит она на меня. Что я не так сказала? Все, милая моя, тянусь за бокалом, чтобы хоть немного успокоиться. Спешу разочаровать вас, глупеньких девочек, но в этом плане у нас все в порядке. Было, не забываю добавить, что все в прошлом. И к тому же Богдан перед ужином обещал мне исправно исполнять супружеский долг, независимо от наличия молодой любовницы. «Ну разве так можно? А как же Ася?» Окончательно разбивает мне сердце эта милая девочка, которую я считала второй дочкой. «Ася, я больше не чувствую к ней нежности». «Ася, а как же я, мать твоего мужа и бабушка твоего внука? Ты не хочешь узнать, а как же я, мерзавка?» Меня начинает трясти. Вот только представь, Климушка вырастет, приведет к вам девушку знакомиться. Ты примешь ее как родную. Они поженятся и родят детей. Только вот ты спустя какое-то время узнаешь, что Вадим трахается с ее сестрой, или того хуже, с ней самой. Как тебе такой расклад, милая? Марина вспыхивает, открывает и закрывает рот. «Правильно, вот и мне не нравится. А теперь встала и пошла вон из моего дома, и чтобы духу твоего здесь больше не было». «Но, Ксения Борисовна...» Она растерянно хлопает глазами. «Ненавижу предателей, глупцов и крыс. А у тебя, Мариночка, комбо, поэтому будь добра, покинь мой дом». Смотрю на нее пристально, следя за тем, чтобы она выполнила сказанное. В столовой царит тишина, и даже Вадим не заступается за жену. Я уже жду, когда она поднимется, но Богдан в очередной раз портит мне планы. «Никуда она не пойдет», — вмешивается муж. «У тебя нет права выгонять ее». «Вот как», — усмехаюсь. «Ну, тогда, Мариночка, наблюдай. Что будет с твоим браком через 25 лет? А с тобой, Богдан, мы впредь будем разговаривать только на одну тему — развод». «Не бывать этому. Или можете забыть про инвестиции в проект Вадима». Бьет по самому больному. Все сосредотачивают внимание на нем. «Что смотрите?» — хмыкает он. «Тебя, Вадим, это тоже касается. Либо ты закрываешь свой рот, и мы живем как раньше. Либо я прикрываю твою богадельню. Выбирайте, любимая». И, наконец-то, осушает свой бокал.